Глава 22. Азиатское заточение. Кишинев был азиатский город. Узкие, кривые, немощенные, неосвещенные улицы весной и осенью тонули в грязи. Более благоустроена была верхняя новая часть, где генерал Инзов снимал у богатого молдаванского боярина двухэтажный поместительный дом, окруженный садами и виноградниками. В этом доме прожил почти все время своего пребывания в Кишиневе Пушкин. Между опальным молодым поэтом и пожилым начальником края установились своеобразные отношения. Не столько Пушкин приспосабливался к требованиям хозяина, сколько Инзов считался с фантазиями своего гостя и подчиненного. Генерал Инзов был типичным русским гуманистом XVIII века. Незаконный сын, не знавший своих родителей, он был воспитан в доме мартиниста князя Трубецкого и с ранней юности впитал в себя пуританские взгляды на обязанности человека и христианина. Добрый и снисходительный к другим, к себе он был строг и требователен. Благочестивый, религиозный, целомудренный, он не только терпел вольные шутки и шалости Пушкина, о которых говорил весь Кишинев, но и приютил поэта у себя в доме. Его участливое отношение к Пушкину началось еще с Екатеринослава, когда Инзов отпустил больного Пушкина с Раевскими в своеобразный бессрочный отпуск. Болезнь Пушкина, а главное высокое положение генерала Николая Николаевича Раевского, как бы оправдывали эту снисходительность. Но все-таки Пушкин был в ссылке, и в Петербурге могли рассердиться на слишком мягкого начальника. Инзов это понимал и писал болтливому, имеющему связи, почт-директору Булгакову. Расстроенное его здоровье в столь молодые лета и неприятное положение, в котором он по молодости находится, требовали с одной стороны помощи, а с другой — безвредной рассеянности. А потому я и отпустил его с генералом Раевским, который в проезд свой через Екатеринослав охотно взял его с собой. При оказии прошу сказать об оном графу Каподистрии. Я надеюсь, что за сие меня не побронит и не назовет баловством. Он малый, прав добрый, жаль только, что наскоро кончил курс наук. Одна ученая скорлупа останется навсегда скорлупою. Июнь 1820 года. Инзову не раз приходилось отвечать на секретные запросы, что делает, о чем думает поэт. Весной 1821 года начались волнения на Балканах. Граф Каподистрия, тогда еще министр иностранных дел, граф Каподистрия был в ту пору статс-секретарем по иностранным делам, министром был Нессельроде, запрашивал, как отразились греческие события на русских умах вообще и на Пушкине в частности. Инзов отвечал: «Коллежский секретарь Пушкин, живя в одном со мной доме, ведет себя хорошо и при настоящих смутных обстоятельствах не оказывает никакого участия в сих делах. Я занял его переводом на российский язык, составленных по-французски молдавских законов, и тем, равно и другими упражнениями по службе, отнимаю способы к праздности. Он, побуждаясь тем духом, коим исполнены все парнасские жители, к ревностному подражанию некоторым писателям, в разговорах своих со мной обнаруживает иногда политические мысли. Но я уверен, что лета и время образумит его в том случае и опытом заставят признать неосновательность умозаключений, посеянных чтением вредных сочинений и принятыми правилами нынешнего столетия». 28 апреля 1821 года. Из Петербурга снова настойчиво напоминали снисходительному начальнику, что он должен иметь за поведением Пушкина строжайшее наблюдение. Начальник главного штаба, князь Волконский, запрашивая о деятельности масонских лож, предписывал Инзову касательно деятельности господина Пушкина донести его императорскому величеству, в чем состояли и состоят его занятия, со времени определения его к вам, как он вел себя, и почему не обратили вы внимания на занятия его по масонским ложам. Повторяется вновь вашему превосходительству иметь за поведением и деяниями его самый ближайший и строгий надзор. 19 ноября 1821 года. На это Инзов ответил: «Господин Пушкин, состоящий при мне, ведет себя изрядно. Я занимаю его письменной корреспонденцией на французском языке и переводами с русского на французский, ибо по малой опытности его в делах не могу доверить ему иных бумаг. Относительно же занятия его по масонской ложе, то по неоткрытию таковой не может быть оным, хотя бы и желание его к тому было». 1 декабря 1821 года. На самом деле в Кишиневе была ложа Овидий, которая открылась в 1821 году. Это был год, когда по всей России открылись новые ложи с пышными названиями. Так, например, в глухом Симбирске сразу было открыто три ложи — «Ключ к добродетелям», «Астрея» и ложа трех светил Великого провинциального союза. Кишиневские масоны действовали довольно открыто. Посвящая в братья болгарского архимандрита Ефрема, его с завязанными глазами повели через двор в подвал. Ложа Овидий помещалась в доме Кацака, на главной площади, всегда полной народом. Болгари увидели, что их архимандрита, связанного, куда-то ведут, и бросились спасать его от судилища дьявольского. Едва удалось их успокоить. При такой откровенности вряд ли можно было в небольшом Кишиневе скрыть масонскую ложу Овидий от внимания властей. Инзов, как большинство мартинистов, вероятно, и сам был масоном, и, может быть, просто не хотел выдавать своих братьев-каменщиков. Его положение среди либеральной военной молодежи было нелегкое. Он не мог не сочувствовать им. В их идеях и исканиях была прямая связь с идеями Новиковского кружка. Но как высший представитель государственной власти, Инзов был обязан зорко следить за тем, чтобы либерализм патриотов не переходил границу, за которой начинается противоправительственное движение. Задача была нелегкая. Особенно нелегко было иметь дело с Пушкиным. Пушкин тоже был масон. В его дневнике, 1821 год, записано: «4 мая был я принят в масоны». Но масонство было только маленькой подробностью в его жизни. Если бы он придавал ему значение, он не стал бы подшучивать над старыми каменщиками, как подшучивает в послании к Пущину. 9 декабря ложа Овидий прекратила свое существование. Это, конечно, не значит, что Пушкин перестал быть масоном. Много лет спустя он сделал масонский знак художнику Тропинину. Здесь автор, очевидно, ошибочно воспроизводит по памяти свидетельство князя Оболенского. Одно время отличительным признаком всякого масона был длинный ноготь на мизинце. Такой ноготь носил и Пушкин. По этому ногтю узнал, что он масон, художник Тропинин, придя рисовать с него портрет. Тропинин передавал покойному князю Оболенскому, у которого тот портрет хранился, что когда он пришел писать и увидел на руке Пушкина ноготь, то сделал ему знак, на который Пушкин ему не ответил, а погрозил ему пальцем. Пыляев, «Старая Москва», Москва, 1990 год, страница 78. Анненков, который еще писал со слов людей, знавших поэта, дает такую характеристику отношения Инзова к Пушкину. Инзов исповедовал, как и вся его партия, мартинистов, известное учение о благодати, способной просветить всякого человека, каким бы слоем пороков и заблуждений он ни был прикрыт, лишь бы нравственная его природа не была бы окончательно развращена. Вот почему в распущенном, подчас даже безумном Пушкине Инзов видел более задатков будущности и морального развития, чем в ином изящном господине с приличными манерами, серьезном по наружности, но глубоко испорченном в душе. По свидетельству покойного Алексеева, кишиневского приятеля Пушкина, он был очень искусен в таком распознавании натур, несмотря на кажущуюся свою простоту. Сам Пушкин в своем воображаемом разговоре с Александром говорит: «Генерал Инзов — добрый и почтенный старик, он русский в душе. Он доверяет благородству чувств, потому что сам имеет чувство благородное, не боится насмешек, потому что выше их, и никогда не подвергнется заслуженной колкости, потому что он со всеми вежлив, не опрометчив, не верит вражеским пасквилям». Это писано после того, как Пушкин в Одессе проделал горький опыт службы под графом Воронцовым, который не видел никакого основания выделять поэта из толпы остальных чиновников. Только тогда оценил по-настоящему Пушкин мягкую заботливость Инзова, благодаря которому он в течение 2 с лишним лет был огражден от начальнических окриков и капризов, был почти свободен от каких бы то ни было обязательств. Инзов сквозь пальцы смотрел на его проказы, прикрывал и выручал его. А главное, Инзов просто любил Пушкина. «Инзов меня очень любил», — писал Пушкин. «На всякую ссору с молдаванами объявлял мне комнатный арест и присылал мне, скуки ради, французские журналы». Для Пушкина с его быстрой, разнообразной наблюдательностью было полезно жить у Инзова. Это был один из тех провинциальных центров, где шла созидательная имперская работа. Отсюда исходили мероприятия, которые должны были преобразовать край, за 8 лет перед тем отвоеванный у турок. Оттаманская империя, владевшая многими народами, оставляла им известную долю самоуправления, но обессиливала их бесконтрольной деспотической властью пашей. Новая русская государственная власть, привыкшая к большой централизации, стала вводить другие порядки, но со старыми обычаями считалась. В Кишиневе заседал Верховный Совет из молдавских бояр. Была выборная администрация. В канцеляриях и школах употреблялся румынский язык, хотя население было разноязычное. Кого только не было в Бессарабии: французы, немцы, итальянцы, румыны, молдаване, турки, греки, евреи, цыгане, болгары, русские. И все это сохраняло яркость национальных особенностей языка, нравов и нарядов. Граница была под боком. Русскому правительству приходилось следить за движениями соседей, направляя жизнь военной рукой. Весной 1821 года, через несколько месяцев после приезда Пушкина в Кишинев, пестрота, теснота и беспорядок усилились благодаря наплыву так называемых «бужинар», то есть беженцев из придунайских княжеств, и фонариотов из Константинополя. Но и помимо этих случайных жителей, коренное население во главе с греко-румынской аристократией, которая составляла в Бессарабии государствующий помещичий класс, жило по-азиатски, вернее, по-своему. При дочерях держали французских гувернанток, сыновей отправляли в иностранные университеты, но весь уклад жизни был свой, молдавский. Многочисленная дворня, грязная, полуголодная, состояла из крепостных, главным образом из цыган. Можно себе представить, в каком виде цыгане содержали дома своих повелителей. Страсть к наружному великолепию и вместе с тем отвратительную неопрятность обслуги невозможно достаточно сблизить в воображении. Войдите в великолепный дом, который не стыдно было бы перенести на площадь какой угодно из европейских столиц. Вы пройдете переднюю, полную арнаутов. Перед вами приподнимут полость сукна, составляющую занавеску дверей. Пройдете часто огромную залу, в которой можно сделать развод. Перед вами вправо или влево поднимут опять какую-нибудь красную суконную занавесь, и вы вступите в диванную. Тут застанете вы или хозяйку, разряженную по моде европейской, но сверх платья в какой-нибудь кацавейке, фермеле без рукавов, шитый золотом, или хозяин. Вас сажают на диван, арнаут в какой-нибудь лиловой бархатной одежде, в кованной из серебра позолоченной брани, в тальме из богатой турецкой шали, перепоясанной также турецкой шалью, за поясом ятаган, на руку наброшен кисейный, шитый золотом платок, которым он, раскуривая трубку, обтирает драгоценный мундштук, подает вам чубук и ставит на пол под трубку медное блюдечко. В то же время босая неопрятная цыганочка с всклокоченными волосами подает на подносе дульчец и воду в стакане. Фельдман. Пушкин, как и все русские офицеры и чиновники, постоянно бывал у кишиневских бояр. По положению своему он имел доступ во все гостиные. Да и был он отличный танцор, опытный волокит, страстный игрок в карты, когда бывал в духе веселый и очаровательный собеседник. Вот как описал свое впечатление от встречи с поэтом гвардеец Горчаков, переведенный из Петербурга в Кишинев вскоре после приезда Пушкина, осенью 1820 года. Он встретил Пушкина на представление, которое давала заезжая немецкая труппа. Зрелище было убогое, актеры жалкие, но в городе не было театра, не было развлечений. От нечего делать весь кишиневский бомон пришел взглянуть на немцев. Особенно обратил мое внимание вошедший молодой человек, небольшого роста, но довольно плечистый и сильный, с быстрым наблюдательным взором, необыкновенно живой в своих приемах, часто смеющийся в избытке непринужденной веселости и вдруг неожиданно переходящий к думе, возбуждающий участие. Очерки лица его были неправильны и некрасивы, но выражение думы до того увлекательно, что невольно хотелось бы спросить, что с тобой, какая грусть мрачит твою душу? Одежду незнакомца составляли черный фрак, застегнутый на все пуговицы, и такого же цвета шаровары. «Кто бы это?» — подумал я. И тут же узнал от Алексеева, что это Пушкин, знаменитый уже певец Руслана и Людмилы. Их представили. Они стали вспоминать игру петербургских артисток. Пушкин задумался. В этом расположении духа он отошел от нас и, пробираясь между стульев, со всей ловкостью и изысканной вежливостью светского человека, остановился перед какой-то дамой. Мрачность его исчезла. Ее сменил звонкий смех, соединенный с непрерывной речью. Пушкин беспрерывно краснел и смеялся, прекрасные его зубы выказывались во всем блеске, улыбка не угасала. Но среди местного общества он часто распускался, вел себя бесцеремонно, дерзко. Писал на «кукон и куконец», как по-молдавски звали бояр и боярынь, не всегда пристойные эпиграммы, стихи. Его куплеты, написанные в темпе джока, молдавской плясовой песни, распевались местными повесами. Раздевавшись от обедни, к Атаказе еду в дом, что за греческие бредни, что за греческий Содом, подогнув под ноги, за вареньем, средь прохлад, как египетские боги, дамы преют и молчат. 1821 год. Пушкин принимал участие в туземной жизни, играл на бильярде с молодежью, волочился за барышнями, часто и за дамами, играл в карты у крупянских, танцевал по понедельникам у богатого откупщика Варфоломея, который давал пышные балы, и как паша встречал гостей, сидя на диване, поджав под себя ноги. У Варфоломея была хорошенькая дочка, добродушная, глупенькая пульхерица. Молодежь волочилась за ней, не отставал и Пушкин. На все комплименты круглолицая, пухленькая, молдаванская красавица неизменно отвечала на французско-молдаванском наречии: «Ах, какой вы! Что у вас за шутки?» Такой ответ не раз получал и Пушкин. Лепранди рассказывает, как в конце 1821 года они вместе поехали в Аккерман, и там пошли к старику-французу Кюарто, у которого Пушкин учился фехтованию. Пушкин то любезничал с пятью здоровенными и не первой уже молодости дочерьми хозяина, которых он увидал в первый раз, то подходил к столикам, на которых играли в вист, и как охотник держал пари, то брал свободную колоду и, стоя у стола, предлагал кому-нибудь срезать в штос. Звонкий его смех слышен был во всех углах. Это та поездка, во время которой Пушкин дописал оду к Овидию. В Кишиневе он волочился по очереди за всеми местными красавицами. «Пушкин любил всех хорошеньких», — рассказывает Лепранди, — «всех свободных болтуней, но ни одна из всех бывших тогда в Кишиневе не могла порождать в Пушкине ничего, кроме временного каприза». Это подтверждают самые памятливые свидетели увлечений и волнений поэта, его стихи. За два с лишним года жизни в Кишиневе он часто писал о печалях и радостях любовных. Но местные красавицы вызывали его только на шуточные стихи. В то время дурачества были в моде среди молодежи, даже в столицах, где сдерживающего начала было больше, чем в глухом молдаванском городе с его пестрым полудиким обществом. Пушкин повестничал в Кишиневе, пожалуй, не больше, чем в Петербурге, но был больше на виду. Пугая сонных молдаван, он доставлял немало хлопот смиренному Иоанну, как называл он Инзова. О его проказах в Кишиневе сохранились рассказы. То стащит у молдаванской куконицы туфли, пока она, разувшись при гостях, сидит на диване, поджав под себя ноги, то покажется на гулянии, наряженный сербом, молдаванином, евреем, или к ужасу чистой публики пустится плясать на площади джок под кобзу. Раз выскочил на улицу без шляпы, что оказалось верхом неприличия, но шляпу пришлось оставить в трактире в залог за выпитое вино, за которое нечем было заплатить, так как деньги все он проиграл в карты. Другой раз днем Пушкин увидал в окно хорошенькую женскую головку и, недолго думая, въехал верхом в чужой дом. Был у Инзова попугай. Пушкин научил его браниться по-румынски. К генералу с пасхальным визитом приехал архиерей. Попугай осыпал его румынской бранью. По воспоминаниям Лепранди, Пушкин научил попугая одному бранному слову по-молдавски. Инзов, свойственной ему улыбкой и обыкновенным тихим голосом своим, сказал Пушкину: «Какой ты шалун! Преосвященный догадался, что это твой урок». Тем все и кончилось, Лепранди.